по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Михайлович, скажите, пожалуйста, есть ли в русском языке слово «новелла» в содержании, в смысле «новинка», «новость»? Вот иногда встречается, ну и в письменной, и, может быть, в устной речи, когда в законе или там в акте законодательном появилась вот такая новелла. Это первый вопрос. Вот. Второй вопрос – портупея. Связано ли с тупеем какая-то часть амуниции? Ну, по поводу новеллы мы уже как-то говорили, да, дело в том, что перед нами пример перехода сугубо юридического термина в общее употребление, и действительно, вы правы, в переводе с итальянского это означает новость, а в законодательных актах новеллами называются вот те вставки, те приписки, дописки, которые вносят в тот или иной законодательный акт. То есть это термин, который существовал раньше в среде юристов, а теперь, вот, видимо, с бурной законодательной деятельностью, которая проходит на стране, он стал все чаще чаще звучать и вот в обычной речи. Что неправильно. Наверное, неправильно, может быть, потому да, что это, конечно, исключительно специальный термин. А вот по поводу портупеи, опять же, краткий этимологический словарь дает такие информацию, что это заимствование из Петровской эпохи, и перед нами пример французского заимствования на базе глагола «порте» – носить, который мы многократно вспоминали, это и портмоне, и портфель, и «эпе», что означает «шпага». Таким образом, «портэпе» первоначально это чехол для шпаги, а потом уже, когда шпаги, видимо, отпали, он был уже... Ну, наверное, пояс для носки, шпаги с этим чехлом. Как это по-русски? Вот Анна еще спрашивает, ответьте, пожалуйста, благоволить ему или благоволить к нему? Ну, еще вопрос. Говорят, не тычьте рукой, но если кто-то кому-то обращается на «ты», не тычьте или не тыкайте? Правилен первый вариант. Благоволить кому без предлога «к», благоволить ему, благоволить брату. И, конечно, правильно «тыкайте». Тыкайте, не тыкайте. Вот слова «тыкать», «выкать» — это слова, которые, глаголы, которые имеют уникальный суффикс. Он в очень немногих словах встречается. И, кстати, главное, это вот нужно для того, чтобы различать эти две формы, да, «тыщите» и «тыкайте», вот для этого и возникают. Ну, разумеется. Мне сложно представить, не тыкайте меня рукой. Да, это совсем было бы замечательно. А как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте. Добрый день. Лидия Анатольевна, будьте любезны, у меня два вопроса по фильмам. Во-первых, как вы прокомментируете название фильма, который, кстати, занял какое-то там место, «Как я провел этим летом»? Уже объясняли, но, наверное, еще можем сказать коротко. И второй вопрос. Значит, вот серия и сериал, вот идет сериал, но фильм, один фильм из этого сериала почему-то называется серией. А что вас смущает? Ну вот смущает. А может, что серия быть... это обозначение самих серий и серия как часть сериала, да? Да, да, да. Ну, по поводу «Как провел этим летом», Лидия Анатольевна, если вы видели фильм, то там ведь все достаточно прозрачно. Герой находится в состоянии эмоционального напряжения, как это принято называть в науке, и в порыве там злости, гнева и так далее, он произносит вот эту фразу о том, что когда ты вернешься, будешь писать сочинение «Как я провел», а дальше вот происходит какой-то сбив речи, и получается «Этим летом». И фильм достойный, он не случайно получил свои награды, и мне кажется, что в этом случае, да, вот это вот вынесение в заглавие фильма вот этой искореженной фразы лишь создает определенного рода вот портрет героев. Так что в этом ничего страшного нет. Ну, а в том, что касается серии и сериала, то я думаю, что перед нами просто пример значения слова, которое, кстати, я почти уверен, также выглядит и в других европейских языках. То есть хорошо, что есть у нас вот это вот разграничение: сериал как совокупность серий и серия как один фильм, из которого состоит сериал. Как это по-русски? интересует слово «пятиугольник» и «семиугольник». Вы сказали, что соединительное «е», а в этих вот словах соединительное «и» получается. А в этих словах соединительной гласной как раз нет. Эти слова образованы другим способом. Треугольник образован способом сложения, и там работает стандартное правило. Слова «пятиугольный» и «семиугольный» образованы путем слияния. Берется сочетание числительного с существительным, допустим, о пяти углах, о семи углах. И вот именно в этой форме пяти плюс углах, именно эта форма пяти входит в производящую базу, на основе которой возникает прилагательное пятиугольный, а от него уже образуется пятиугольник. Это сюрпризы русского словообразования, и их еще очень много, кроме вот этих пяти, семи и прочих многоугольников. Но такие непоследовательные вещи, в одном случае работает общая стандартная модель, а в другом случае берется совершенно другой способ словообразования, вот таких вещей в русском словообразовании вообще довольно много. А как это по-русски? Игорь Александрович интересуется. Часто можно слышать такие слова «трек», «тренд», «контент». Неужели нельзя сказать это по-русски? Ну, Игорь Александрович, останутся ли эти слова или уйдут, решит только время. Да? Мы уже как-то приводили фразу Сумарокова о том, что в одном из писем он возмущался тому, что в русский язык попало никому не нужное слово «суп», хотя уже есть похлебка, жижа и уха. То есть вот оказалось, что все эти слова сохранились, но значение их изменилось. Если говорить о том, что это означает, да, мы можем, конечно, перевести дословно каждое из этих слов. То есть трек — это дорожка, контент — это содержание, тренд — это направление, тенденция. Но у каждого из этих слов есть своя история, и, кстати, они, мне кажется, все-таки неравно ценны. Да, вот, да. Дело в том, что с треком ведь это, с одной стороны, слово, которое существует довольно-таки давно, потому что существуют велотреки, существуют вот эти разновидные виды спорта, которые используют такого рода дорожки. Да? С другой стороны, звуковая дорожка постоянно и в речи молодежи, и в речи людей, которые так или иначе причастны к кинематографу, звучит как саундтрек, и это тоже уже никого, по большому счету, не удивляет. Контент, да, мне тоже, мне кажется, что это слово точно можно переводить, и точно, хотя есть контент-анализ. Вот, в том-то как, и дело. Как статистическая, да, процедура, и тогда перед нами случай, как никто уже не будет экспорт заменять на вывоз, а импорт на ввоз, потому что, да, дословно есть аналоги, но терминологически слова разошлись, и поэтому, быть может, и у контента, во всяком случае, в сочетании контент-анализ, тоже большое будущее в русском языке. Ну вот большое в пределах... статистических методов, да, методов изучения, да. Точно так же, как вывоз все-таки сохранил свое значение и употребляется. Когда я имею право, как частное лицо, на вывоз такого-то количества сигарет, допустим, если я еду за рубеж, то это не экспорт сигарет. Конечно, конечно. А вот Владимир еще интересуется. Объясните, как слово компетент «танц» в переводе на русский превратилось в два антонима. Компетентные лица, то есть те, кому надо правомочно решать, и, как правило, совершенно некомпетентны, и совершенно не разбираются в существе вопроса. По-видимому, Владимир все-таки пытается играть с тем, что компетентные люди бывают некомпетентны. Но говорить о том, что у слова «компетанс», да, в русском языке у слова «компетентный» есть два противоположных значения, мне кажется, не приходится. То есть мы не можем говорить о том, что компетентные — это те, кто не знает. Во всяком случае, это не литературное значение этого слова. То есть либо надо вопрос переформулировать, либо перед нами шутка какая-то. А было бы хорошо, если бы Владимир сформулировал свой вопрос на бумаге и прислал его письмом. Тогда можно было бы точнее уяснить, о чем он спрашивает. Как это по-русски-то? Да, слушаем вопрос по телефону, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я слышал, что вот в нашем Петербургском университете был поставлен такой опыт. Людей разных социальных групп снабдили диктофонами, которые фиксировали их речь, ну, в течение дня, а потом обрабатывали частость употребления тех или иных слов. И вот, насколько я слышал, что результаты таковы, что это междометие, местоимение, наречие, а глагол чуть ли не на самом месте появляется. То есть люди даже фразы не умеют строить. Вот вы не слышали о результатах этих опытов? Юрий Юрьевич, насколько я представляю, вся буза, можно даже использовать, наверное, это слово, возникла после того, как в журнале «Русский репортер» в конце прошлого года появилась статья журналистки, которая, вот, ну, грешно так говорить, но, честное слово, не очень понимала то, о чем она пишет. То есть, это не грешно. Но... Это нужно говорить громко и вслух. Ну, может быть, барышня искренне заблуждалась и думала, что она все поняла и написала вот этот вот репортаж, который действительно имел очень широкий резонанс, он многократно тиражировался в интернете, о том, что якобы выяснилось в ходе каких-то экспериментов, что русские люди вообще говорят не на том языке, который описан в грамматиках, букварях, учебниках русского языка, а говорят на какой-то немыслимой смеси обрубленных предложений, междометий, наречий и вот то, о чем вы сказали, Юрий Юрьевич. По большому счету, здесь нет ничего, во-первых, удивительного для филологов, потому что давно уже, довольно-таки давно известно, что устная речь очень серьезно отличается от письменной речи. И должна. Да, собственно говоря, и слава богу, потому что это две разные виды деятельности, если говорить уже о каком-то психолингвистическом аспекте. То, что там утверждалось, что в речи сплошные междометия, наречия и, допустим, какие-то признаковые слова, это, конечно, не соответствует действительности, это, в принципе, невозможно. Трудно себе представить ситуацию, где в полноценном разговоре будут использоваться только такого рода элементы, только такие части речи. О том, что устная речь требует своего изучения, о том, что устную речь трудно изучать, и мы до сих пор не знаем хорошенько, как это делать. И уж точно нельзя ограничиться только записями, расшифровками записей, которые делают разные люди, действительно разных социальных слоев, в разных ситуациях. Но об этом можно было бы долго говорить, ни одну программу можно этому посвятить. Я должен добавить, что я раскрою маленький секрет. Я был участником этого эксперимента, и мне вот давали диктофон даже не на день, потому что в течение одного дня наговорить необходимое количество времени я просто не мог, ибо мне было запрещено записывать свою речь во время занятий. То есть там вы должны были только себя записывать или еще окружающих, кто с вами? Если человек находится близко, мы разговариваем, то, конечно, его речь тоже записывается, но сигнал уже значительно слабее, и иногда можно разобрать, иногда даже и разобрать-то очень трудно, что говорит мой собеседник. А вот что говорит сам участник эксперимента, это, конечно, совершенно точно, четко, хорошо, ясно можно было слышать. Понимаете, это было совсем недавно. О каких-то более или менее достоверных результатах можно будет говорить, когда работа по расшифровке этих записей, а затем по обработке этих материалов будет завершена. Это не могло быть закончено в течение 2-3 и полугода. Мало. Так а кто организовал этот эксперимент? Это действительно на филологическом факультете университета есть лаборатория экспериментальной фонетики. Вот прежде всего люди, работающие в этой лаборатории. А кроме этого и сотрудники кафедры русского языка филологического факультета участвовали в этой работе и продолжают, естественно, этим заниматься. И замечательно, что вот этот проект «Один речевой день» получил поддержку, был запущен. Хотя массированное более или менее изучение разговорной речи в нашей стране началось в 60-е годы. Первые результаты были таковы, что сами ученые, прежде всего это группа Елены Андреевны Земской в Московском институте русского языка академическом, сами ученые были шокированы результатами, которые они получили. И именно Елена Андреевна Земская, ну, безусловно, в сотрудничестве с Михаилом Викторовичем Пановым, сформулировала впервые очень четко вот это положение. Устная речь, особенно разговорная устная речь, это совершенно другая система. К ней нельзя применять те же самые требования, которые мы применяем к письменной речи, и в особенности нормативной кодифицированной письменной речи. То есть исследование серьезное, просто раньше времени стали подводить итоги, делать из этого сенсацию. Причем не те, кто затеял это исследование, а журналисты, которых не надо было пускать. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма.